Глава 15. Игра в выбор. Пасифика с самого утра сидела за мольбертом. На ее плечах был накинут простой халат цвета слоновой кости с темно-зеленой каймой. Пальцы, испачканные краской, изящно скользили по холсту в такт медленным движением кисти. Рядом стояли банки с красками, палитра и хаотично разбросанные кисти. Все это создавало картину творческого беспорядка, который так долго отсутствовал в ее жизни. Наконец-то Пасифика снова нашла вдохновение. Она взяла заказ для одной из известных картинных галерей Нью-Йорка, что давало ей стимул окунуться в искусство с головой, забыв обо всем на свете. За окном блекло светило осеннее солнце. День выдался свежим, листья в унисон с ветром колыхались за стеклом, напоминая Пасифике, что скоро холода станут невыносимыми. Внутри комнаты, между холстами и размазанными красками, царил уют, разбавленный запахом разбавителя и старых книг на полке. Линда, укутавшись в свой плед от Ральф Лорен, неподвижно лежала на софе у окна. Ее рыжие волосы разбросаны по подушке, лицо слегка скрыто под краем пледа, и она выглядела такой безмятежной. Тем не менее, даже во сне ее изящная фигура модели выдавалась сквозь мягкие складки пледа. Платье от Клои, в котором она была накануне, аккуратно висело на стуле, напоминая о бале. Пасифика, погруженная в свои мысли, мельком бросила взгляд на Линду, невольно улыбнувшись. Как странно снова делить с ней одну комнату, как в старые времена. Еще совсем недавно они не разговаривали. Все казалось таким далеким и утерянным. А теперь они вновь вместе. Две подруги, часть некого возвращенного единства. Как будто кто-то снова соединил осколки их разбившейся компании. С этим ощущением пришло и возвращение былой уверенности. Пасифика вновь могла одним лишь взглядом заставить кого-то покинуть их столик в университетской столовой. Все встало на свои места. На полу рядом с Софой, свернувшись калачиком, спала Индия. Несмотря на внешнюю стойкость, не смогла справиться со своими страхами и так и не вернулась в свою комнату после бала. Ей все еще было не по себе после того, что случилось, и компания подруг давала ей чувство безопасности, которого так не хватало. Линда, едва проснувшись, зашипела во сне, заставив Пасифику поднять взгляд от холста. «Доброе утро!» — проговорила Линда, зевая и потягиваясь, сбросив плед с плеч. «Доброе!» — ответила Пасифика, улыбнувшись. Она была вся измазана краской. Зеленые и желтые пятна украшали ее кисти, а также разбежались по деревянному полу комнаты. С улыбкой она наблюдала, как Линда, словно проснувшийся котенок, медленно растягивается и берет в руки телефон. Линда, проверяя свой телефон, вдруг вскрикнула, заставив Пасифику вздрогнуть, а Инди проснуться и приподняться на локте. «Что случилось?» Пасифика отложила кисть и посмотрела на подругу обеспокоенным взглядом. «Не может быть!» Линда была вне себя. Ее лицо побелело от возмущения. Она быстро пробежалась пальцем по экрану телефона. «Это просто абсурд!» — проговорила она, почти крича. «Что там?» Пасифика отставила палитру и встала с места, наклонившись к Линде. Инди, все еще наполовину во сне, прищурилась и попыталась расслышать, что происходит. «Это от...» — спросила Инди, явно дав понять, о ком идет речь. «Нет, это обо мне», — Линда прочитала вслух. Юная модель Линда Кристалл завершила свою карьеру после инцидента на съемках для бренда Floyd's. «Возможно, она боится конкуренции?» Пасифика кивнула, понимая суть проблемы. Она сама когда-то была объектом таких же сплетен, когда только начинала свою карьеру художницы на Манхэттене. Желтая пресса всегда охотно раздувала любые слухи, чтобы сделать из этого сенсацию. Она замолчала, на секунду задумавшись, как ответить. «Я просто ушла в отпуск!» Линда практически кричала в телефон. Ее голос звучал на грани истерики, а пальцы так сильно жали устройство, что казалось, экран вот-вот треснет. «Чтобы закончить университет!» «Идиоты!» Линда, порывисто выдохнув, отложила телефон в сторону и закрыла лицо руками, явно пытаясь переварить свои эмоции. Пасифика, все еще улыбаясь, направилась к окну, вдохнув свежий, бодрящий утренний воздух. Серое небо, затянутое облаками, обещало дождь. Легкие капли начали стучать по стеклу, словно пытаясь вернуть осень в ее привычное русло. Комната погружалась в полумрак. Свет, струившийся сквозь окна, становился мягче, едва касаясь холстов и банок с красками, разбросанных на полу. В такие моменты она вспоминала их поездки в Роуз, уютную пекарню на верхнем Вест-Сайде. «Девочки, а может, съездим в Роуз?» — предложила Пасифика, отложив кисти. «Я так давно там не была». «Думаю, это отличная идея», — сказала Линда. Ее губы изогнулись в легкой улыбке, и в ее глазах мелькнуло что-то игривое, напомнившее Пасифике их прежние беззаботные времена. Инди, закутанная в одеяло, лежала на полу, словно в коконе, и пыталась устроиться поудобнее. Ее короткие черные волосы слегка растрепались, придавая ей еще более небрежный вид, чем обычно. «Я за», — пробормотала Инди, подтягивая колени к груди. Ее белая футболка от Зара помялась, но это ее совершенно не волновало. «Напишу Джорджу. Может, захочет с нами». Воспоминания о тех днях в пекарне Роуз начали оживать в ее голове. Тот самый уголок с 10-м столиком, уютный и почти скрытый от посторонних глаз, витиеватый, викторианский декор, аромат свежих круассанов и кофе и их бесконечные разговоры о жизни. Пасифика вздохнула, улыбаясь своим мыслям, пока Инди исчезла в ванной, оставив дверь приоткрытой. Линда, больше не обращая внимания на новость о ней, равнодушно пролистывала ленту, и ее рыжие волосы были единственным ярким пятном в этой погруженной в тени комнате. Пасифика всегда восхищалась тем, как легко Линда справлялась с жизненными трудностями, даже когда ее имя мелькало в заголовках. Но вот телефон Пасифики внезапно зазвонил, отвлекая ее от размышлений. Имя на экране заставило ее сердце дрогнуть. Питер Блайт. Она ощутила легкое волнение, но быстро взяла себя в руки. Поднявшись с места, она направилась к двери. «Мне нужно ответить», — коротко сказала она, выходя из комнаты. Коридор погружался в тишину, нарушаемую лишь мягкими шагами Пасифики. Ее длинные черные волосы каскадом спадали на плечи, когда она поднесла телефон к уху. «Алло», — тихо произнесла она, остановившись у окна, откуда было видно серое небо и редкие капли дождя, стучащие по стеклу. «Привет», — Питер ответил с той стороны. Его голос звучал чуть неуверенно, словно он колебался, стоит ли говорить то, что задумал. «Ты занята?» «Немного». Пасифика почесала нос, подавив чих из-за пыли, летающей в коридоре. «Я думал, может, сегодня вечером?» Питер замялся, подбирая слова. «Мы могли бы снова съездить в наш ресторан, как раньше. Сегодня выходной, студентов будет немного». Пасифика вздохнула. «Я не смогу». Ее голос прозвучал мягко. «Извини, планы?» Питер попытался скрыть удивление, но нотка разочарования все же просочилась в его голос. «Да», — ответила Пасифика. «Я собираюсь встретиться с друзьями». «С твоими новыми подружками?» В его голосе прозвучало больше любопытства, чем недовольства. «Хлоя и... Грейс?» «Нет». Пасифика прикрыла глаза, представляя лица тех, кого действительно имела в виду. моя старая компания. На другой стороне линии повисла напряженная пауза. Питер наконец заговорил. Его голос был теперь более мягким, почти заботливым. «Зачем ты снова с ними связалась?» Он выдохнул, будто стараясь понять ее. «Ты ведь так старалась от всего этого уйти». «Они мне важны, Питер», — мягко, но уверенно ответила Пасифика, оглядывая комнату, где едва видимые тени минувших лет словно оживали. «Эти люди были рядом со мной, когда я больше всего нуждалась». Питер на мгновение замолчал, пытаясь найти слова, которые могли бы выразить его беспокойство. «Я просто...» — начал он, затем слегка понизил голос, стараясь звучать нежнее. «Я просто не хочу, чтобы ты была снова той, кем не являешься. Да и репутация Лайзы Трейсон, сама понимаешь». «Я знаю». Пасифика опустила взгляд на ковролин. Ее пальцы снова начали скользить по гладкой поверхности. «Но я не могу снова их потерять». Его голос смягчился еще больше, почти превратившись в шепот. «Я понимаю», — сказал он тихо. «Просто будь осторожна, хорошо? Ты для меня важна, Пасифика». «Спасибо, Питер», — тихо ответила она, почувствовав теплую волну благодарности за его заботу, хотя она и не могла прямо сказать ему, что это действительно значило для нее. «Ты всегда можешь рассчитывать на меня», — добавил он, и в его словах слышалось искреннее тепло. «Если что-то пойдет не так, если ты будешь нуждаться в помощи...» «Я знаю». Она улыбнулась, и хотя он не мог видеть этой улыбки, Пасифика знала, что он почувствует ее. «Я позвоню тебе позже». Питер попытался придать своему голосу легкость. «Удачи с друзьями!» «Спасибо», — сказала Пасифика, прежде чем линия оборвалась, оставив ее наедине с мыслями. Она вздохнула, закрыв глаза на мгновение, и услышала, как Инди и Линда о чем-то громко беседуют. Наверное, обсуждают что-то очень важное. «Кто звонил?» Линда обратила внимание на подругу. «Мама», — резко ответила Пасифика. «Скучно», — Линда вздохнула, явно недовольная столь обыденным объяснением. Пасифика проводила Линду и Инди взглядом, как они встали и направились к двери. «Куда вы?» — спросила она, едва заметно приподняв бровь. В ее голосе звучала легкая нотка интереса. Линда остановилась на пороге, чуть повернув голову, чтобы посмотреть на Пасифику. «Провожу Инди до ее комнаты. Заодно проверю Мэдисон», — ответила она. «Идем?» Она посмотрела на Инди, которая кивнула в ответ, торопливо собирая свое одеяло. Оставшись одна, Пасифика села на край кровати, подперев подбородок рукой. Мысли о встрече с Питером не покидали ее, но в то же время ее душу терзали сомнения. Она очень хотела наверстать упущенные 2 года с бывшими друзьями. Нет, теперь снова лучшими друзьями. Ей было стыдно, что вчера она почти не обращала внимания на Хлою и Грейс, наблюдая, как они сидели в стороне, попивая сок и бросая холодные взгляды в ее сторону, пока она танцевала в центре зала с другими. Воспоминания о вчерашнем вечере на балу маскараде в обсерватории всплыли в ее памяти как неприятный осадок. «Эй!» — воскликнула Пасифика, подходя к своим подругам, которые сидели у края зала, держа в руках бокалы сока. «Почему вы тут одни? Пошлите к нам!» Хлоя и Грейс переглянулись, явно не в восторге от ее предложения. Хлоя в розовом платье Авроры и спящей красавицы с длинными каштановыми волосами, уложенными в аккуратный бант, выглядела как принцесса, но ее взгляд был полон упрека. Грейс, Облаченная в голубое атласное платье напоминала Золушку. Ее светлые волосы украшали маленькие заколки в виде бутонов. Но на их лицах не было радости. «Тебе веселее с твоей старой компанией», — холодно произнесла Хлоя, словно отрезая ниточку, связывающую их. «Почему вы так?» Пасифика присела рядом с ними. Ее глаза умоляюще смотрели на подруг. «Они вам понравятся, обещаю». Хлоя скептически подняла бровь и окинула взглядом толпу, где среди людей мелькала Лайза. «Вы без Лайзы?» — ехидно спросила она. Пасифика знала, что Хлоя была предметом насмешек со стороны светской блондинки. «Она не с нами», — поспешно заверила Пасифика, оглядев своих друзей. «Идем, будет весело». «Нет», — твердо сказала Грейс, вставая с места. Ее лицо стало строгим. «Ты обещала быть с нами, но теперь кажется, что мы для тебя уже не подруги. Ты выбрала блеск популярности», — добавила Хлоя, схватив свою сумочку, вернувшись к компании болтливых стерв. «Девчонки!» Голос Пасифики задрожал, она почти заплакала, но слезы так и не появились. «Прощай!» — кинула на прощание Грейс, быстро удаляясь в толпе. Хлоя последовала за ней. Воспоминания все еще жгли ее сердце, когда пришло новое уведомление на телефон. Пасифика открыла сообщение, и ее глаза расширились. «Пасифика, дорогая, ты всегда была моей любимицей, но посмотри, во что они тебя превратили. Это ведь не ты, правда? Если хочешь вернуть себе свободу и избежать неприятностей, тебе придется раскрыть все про Донателлу. Иначе, ну, ты же знаешь, у меня есть чем поделиться. Твоими дополнительными занятиями с профессором. Хочешь, чтобы это стало достоянием общественности?» В сообщении была прикреплена фотография. Пасифика узнала знакомую обстановку кабинета Питера. На снимке она и Питер были запечатлены в страстном поцелуе на его учительском столе. Ее длинные черные волосы не спадали на его плечи, а его руки мягко, но уверенно обхватывали ее за талию. Снимок был настолько четким и искусно выполненным, что создавалось впечатление, будто фотограф специально ловил этот момент, словно он знал, что именно он хотел запечатлеть. Этот кадр, передающий их близость и тайну, выглядел как нечто большее, чем просто случайный снимок.